579. К психологии метафизики. Этот мир иллюзорен, следовательно, существует истинный мир. Этот мир условен, следовательно, существует безусловный мир. Этот мир исполнен противоречий, следовательно, существует мир непротиворечивый. Этот мир есть становление, следовательно, есть мир сущий. Ряд ложных выводов, слепое доверие к разуму. Если существует А, то должно существовать и противоположное ему понятие Б. Эти выводы внушены страданием. В сущности, это желание, чтобы такой мир существовал. Равным образом здесь выражается и ненависть к миру, который причиняет страдания. Почему и изобретается другой мир, более ценный? Озлобление метафизиков против действительного принимает здесь творческий характер. Второй ряд вопросов. К чему страдание? Здесь делается вывод об отношении истинного мира к нашему кажущемуся, изменчивому, полному противоречий. Первое. Страдание как следствие ошибки, но как возможна ошибка. Второе. Страдание как следствие вины, но как возможна вина. Все это факты из сферы природы или общества, обобщенные и проецированные в вещь в себе. Но если условный мир причинно обусловлен безусловным, то свобода и право на ошибки и вину должны быть также им обусловлены. И опять вопрос «почему?». Следовательно, мир иллюзии, становления, противоречия, страдания является продуктом некоторой воли. Зачем? Ошибка в этих заключениях. Образованы два противоположных понятия, и так как одному из них соответствует некоторая реальность, то таковая же «должна» в кавычках соответствовать и другому. Иначе откуда мы имели бы противоположное ему понятие? Разум, следовательно, является источником откровения о сущем в себе. Но происхождение этих противоположностей не должно быть непременно выводимо из сверхъестественного источника разума. Достаточно противопоставить действительный генезис понятий. Они имеют свои корни в сфере практики, в сфере полезностей и именно отсюда черпают свою крепкую веру. Если не желаешь рассуждать согласно велениям этого разума, то тебя ждет гибель, но этим еще не доказано то, что этот разум утверждает. Преувеличенное внимание, уделяемое метафизиками страданию, весьма наивно. Вечное блаженство — психологическая бессмыслица. Смелые творческие люди не принимают никогда робость и страдания за конечные вопросы ценности. Это сопутствующее состояние. Надо стремиться и к тому, и к другому, если хочешь чего-нибудь достичь. Нечто усталое и больное у метафизиков и религиозных людей сказывается в том, что они выдвигают на первый план проблемы радости и страдания. Также и мораль только потому, имеет для них такую важность, что она считается существенным условием прекращения страданий. Точно так же и преувеличенная забота об иллюзорности и заблуждении. Источник страдания лежит в ложной вере, что счастье связано с истиной, смешение понятий, счастье в уверенности, в вере.